Младший помощник моториста, с трудом удерживая посох, бросился бежать. Входной люк тюремного блока все еще был открыт, и Рафтулах, полуживой от страха перед жуткими людьми, что могут появиться перед ним в любую секунду, сделал глубокий вдох и задержал дыхание. Граница метанового пространства проходит сразу за люком, и оставалось лишь надеяться, что сыворотка Риула сработает, как обещано. Выскочив из тюремного блока, он помчался по заполненным дымом корабельным коридорам, пытаясь одновременно следить и за дорогой, и за световым указателем направления. Бежать по содрогающемуся линкору было нелегко даже на трех ногах. Палуба раскачивалась, стены искрили замыканиями, от повисшей в воздухе копоти слезились глаза. Маршрут плутал по узким лабиринтам переходов и коридоров, в боковых ответвлениях которых постоянно мелькали силуэты людей, что-то отчаянно кричащих друг другу. Но, к счастью, сегодня удача была на стороне Рафтулаха. В плотном дыму его никто не замечал, и на пути не было человеческих существ. Лишь один раз ему навстречу попалась крупная группа, но он издалека услышал громкий топот и юркнул в один из многочисленных закутков. Люди пробежали мимо, несмотря по сторонам. «Быстрее, быстрее!» – подгонял их командир. «Без гиперпривода мы не уйдем от рогатых тварей. Делайте, что хотите, но привод должен заработать. У нас нет и 20 минут, они повсюду!» Человеческий отряд, то и дело спотыкаясь от непрерывной болтанки, скрылся в дыму, и Рафтулах заработал ногами еще сильнее, подхлестываемый страхом, если не быть замеченным, то остаться без метана в ядовитой кислородной атмосфере. Только сейчас он понял, что не засек время и не знает, как долго будет действовать сыворотка чужого. До ангаров он добрался неожиданно скоро, видимо, тюремный блок находился от них совсем недалеко. Его люки оказались распахнуты, внутри бушевал пожар, у входа в дыму лежало несколько человеческих тел. Вбежав внутрь, младший помощник моториста увидел человеческого монстра в жутком черном снаряжении, и чувство первобытного страха забилось в мозгу с новой силой. Вероятно, это часовой. Его выставили здесь для охраны ангара. Наверное, вырубилось не только пожаротушение, но и видеонаблюдение и контроль доступа. Наводящему ужас монстру, похоже, было наплевать на бушующий вокруг пожар и едкий дым. Гораздо больше его беспокоила качка, из-за которой он сидел на корточках и держался руками за какой-то опрокинутый механизм. Все внимание монстра занимал процесс удержания себя в равновесии, и Рафтулах шмыгнул ему за спину, спрятавшись за полуразобранный стыковочный челнок. Осторожно выглядывая из-за своего укрытия, он судорожно пытался думать, что делать дальше. Пока человек его не видит, но путь к транспортным площадкам лежит прямо мимо него. Внезапно из глубины трясущегося ангара раздался звук открывающегося корабельного люка, и человек вскочил на ноги, выхватывая оружие. Рафтулах в ужасе вжался в борт челнока, едва не выдохнув от страха, но быстро выяснилось, что охранник заметил не его. Он, пытаясь удержаться на ногах, двигался в сторону распахнувшей люк яхты Риулов. Понятно, яхта почувствовала посох и открыла вход. Но как же ему теперь пробраться на борт, если этот монстр идет прямо туда? Младший помощник моториста осторожно оглядывал заполненный огнем и дымом ангар, пытаясь разглядеть, можно ли приблизиться к яхте жреца с какой-нибудь другой стороны. И тут его взгляд уперся в знакомые обводы. Всмотревшись в дым, он узнал офицерскую гиперкапсулу Гридринианского флота. На его эсминце была одна точно такая же. Она положена капитану на случай экстренной эвакуации. Рафтулаху даже приходилось ходить на ней вокруг корабля во время штатных проверок средств спасения. Похоже, именно в ней людям и попался кто-то из офицеров, которых теперь таскают под опросом. Она так и осталась стоять с распахнутым люком на транспортной площадке, куда линкор затянул ее гравитационным лучом в момент пленения. Громкий топот ног заставил его вновь забиться за поврежденный челнок. В ангар вбежали несколько человеческих монстров. Один из них ткнул рукой в сторону яхты Риулов, и они бросились к ней. Похоже, охранник заподозрил неладное в открытии люка безо всякой причины и вызвал подкрепление. Теперь попасть на ее борт вообще невозможно. Рафтулах ощутил слабое жжение в легких и похолодел от страха. Метан заканчивается. Скоро он задохнется насмерть. Он лихорадочно работал мозгами в поисках выхода. А может, ну ее к инкам эту яхту Риулов. Можно рискнуть и попытаться улететь на гиперкапсуле. По крайней мере, до нее реально добраться. И вообще, зачем ему яхта? Она на автопилоте увезет его в туманность смерти, прямиком к врагам, из огня да в полымя. И что с ним будет дальше? Так уж они его и засыплют гифтонием. Как же, держи карман шире. Наверняка отберут чип и убьют, чтобы помалкивал. Как сказал этот жрец, обман врага ради достижения священной цели. И даже если и нет, куда он денется с этим гифтонием? Как и объяснит начальству его появление? Так недолго и попасть на собственную казнь по обвинению в пособничестве врагам. Нет уж, так дело не пойдет. Не на того напали. Рафтулах вам не какой-нибудь деревенский дурачок. Он интеллектуал, знаток высокотехнологичной техники, без пяти минут ученый. Лучше он сбежит и от людей, и от Риулов, и доставит командованию ценную информацию, чип и посох жреца. За такой подвиг его обязательно наградят, а может даже и повысят. А если благодаря доставленному чипу демократия Гридрини получит технологию суперсекретного оружия людей, то повысят безо всяких сомнений. Жжение в легких усилилось, и Рафтулах понял, сейчас или никогда. Он собрал остатки храбрости в кулак, крепче вцепился в посох и рванул к транспортной площадке, состоящей гиперкапсулой, не сводя глаз с людей. Те уже добрались до яхты жреца и осторожно заходили внутрь, ощетинившись оружием. Несущегося позади в дыму гридринианца никто не замечал, и младший помощник моториста на полной скорости со всех трех ног вбежал в открытый люк гиперкапсулы. В следующий миг посох Риула колом застыл у порога, вырываясь из рук, и Рафтулах, не удержав равновесия от неожиданности, кубарем полетел внутрь спасательной машины. Он больно ударился о переборку, и легкие вспыхнули, словно огнем, требуя сделать вдох. Рафтулах вскочил на ноги и метнулся за посохом, но тот плавно двинулся по воздуху в сторону жреческой яхты. Младший помощник моториста недовольно затряс кистями двух рук, третий потирая ушибленную голову. Риул же сказал, что он запрограммировал этот дурацкий посох, чтобы он привел его к яхте. Вот он и ведет. Да ин с ним, хватит одного чипа. Только бы успеть запустить двигатели раньше, чем люди его заметят. Рафтулах влез в ложемент и активировал подачу питания. Внутри капсулы вспыхнуло освещение, загудел сервопривод, запирая люк, и автоматика возвестила об обнаружении во внутреннем пространстве агрессивной атмосферы. Включилась климатическая установка, отфильтровывая дым, и регенерационные пластины под потолком окрасились желтым цветом. Началась подача метана. Задерживать дыхание дольше стало настолько больно, что Рафтулах решил пойти на риск и выдохнул. Судорожный вдох вместе с едкой вонью кислородных примесей принес в легкие живительную свежесть метана, и младший помощник моториста едва не потерял сознание от резкого притока крови к голове. Жадно дыша, он запустил автопилот и ввел команду на старт. Но человеческий линкор не открывал выходной коридор, люди его не выпустят. Только сейчас он понял, что совсем не подумал об этом. Капсула не сможет выйти в космос. Первой мыслью было дождаться, пока люди потеряют интерес к яхте Риула, еще раз задержать дыхание и добежать до нее. Жрец наверняка продумал, как покинуть корабль. Но буквально через секунду и без того дрожащая гиперкапсула затряслась еще сильнее, и пилотский экран вспыхнул строками экстренного предупреждения. Люди в ангаре открыли по ней огонь. Они заметили запуск двигателей и стреляют в капсулу. «Это же не боевая машина, она долго не выдержит!» Рафтулах в паническом ужасе заметался по тесному пространству. «Что делать? Может сдаться? А если они его убьют, едва откроется люк? Или он отравится кислородом? Тут внутри нет даже положенного по инструкции аварийного скафандра!» Тем временем количество красных строк на экране увеличивалось с каждой секундой, и младший помощник моториста был недалек от разрыва кровеносных сосудов, бешено пульсирующих от ужаса. Мощный взрыв подбросил гиперкапсулу вверх, словно игрушку, и Рафтулах врезался в ложемент, теряя сознание. Очнулся он от жгучей боли, грызущей голову. Голова была сильно разбита и истекала кровью. Сам он лежал у ложемента. Мелькнула мысль, что по инструкции, зайдя внутрь спасательной капсулы с целью эвакуации, необходимо лечь в ложемент и активировать крепежные устройства, потому что при аварийном старте возможны экстремальные условия и в противном случае высока вероятность получить травму. «Что и произошло», – сморщился Рафтулах. «Не стоило выскакивать из ложемента». В следующую секунду туман в голове рассеялся, и он вспомнил, где находится и что происходит. «Люди хотят убить его!» Он прыжком вскочил на ноги, вновь испытывая приступ страха. Но целостность гиперкапсулы не нарушена, значит, взрыв предназначался не ему. Метнувшись к пилотскому экрану, он включил антенну внешнего обзора. А оказалось, что гиперкапсулу отбросило в центр ангара, сорвав с крепежей транспортной платформы. Людей видно не было, зато прямо по курсу отчетливо зияла космической чернотой огромная дыра. Похоже, линкор получил крупную пробоину. И в этой черноте то и дело мелькали яркие точки, обменивающиеся энергетическими ударами. Снаружи идет бой, и кто-то очень вовремя продырявил человеческую посудину. Пол ангара разворотило. Не теряя времени даром, Рафтулах забрался в ложемент, активировал систему страховочных крепежей и перевел капсулу на ручное управление. Сочащаяся из раны на голове кровь попадала в глаза, но искать аптечку или разбираться, работает ли медблок, было некогда. Потом. Все потом. Он быстрым движением средней руки оттер с лица кровь и сосредоточился на управлении. Капсула, глухо вибрируя двигателями, поползла к широкой пробоине. Вообще-то в такую дыру запросто пролезли бы и две капсулы, но Рафтулах решил не рисковать и направил спасательную машину в самый центр рваной дыры. Только бы успеть, пока люди не опомнились. Если они сообщат о побеге, снаружи его будут поджидать истребители, и тогда ему точно конец. Но едва гиперкапсула вышла за пределы человеческого линкора, стало ясно, что боялся он зря. Чужим было явно не до него. Космос вокруг сверкал росчерками залпов и бурлил облаками взрывов. Слева от капсулы, насколько хватало взора, тянулась бесконечная мглистая стена, словно состоящая из ядовитого дыма. «Туманность смерти!» Рафтулах узнал ее сразу. Он увидел такое изображение на военных снимках. Его ни с чем не перепутаешь. Стало быть, они сейчас находятся в преддверии, единственном месте, где существует вход внутрь, узкий и очень опасный. Не имея навигационных таблиц, далеко не уедешь. Справа по курсу пространство было сплошь заполнено боевыми кораблями Риулов. Несколько десятков серых шаров человеческих линкоров, утопая в облаках риульских истребителей, огрызались залпами и полыхали яркими вспышками многочисленных взрывов. Удары сыпались на людей со всех сторон нескончаемым потоком, и если судить по сотням пробоин, то им приходилось несладко. Линкор, с которого только что бежал Рафтулах, оказался на самом краю сражения, и силы Риулов неумолимо отжимали человеческий шар все дальше от человеческой эскадры, пытающейся вырваться из окружения. Одного взгляда на экран оказалось достаточно, чтобы понять. Более удачного момента для бегства не найти. Вокруг издырявленного линкора, опутанного роящимися истребителями, болтались десятки аварийно-спасательных капсул всевозможных конструкций. Человеческие и риульские спасательные средства смешались друг с другом и мчались кто куда, стремясь поскорее покинуть эпицентр боя. Ни люди, ни риулы не обращали на них ни малейшего внимания, не пылая стремлением сжечь чужие и не торопясь подбирать свои. Гиперкапсула Гридрини мгновенно затерялась среди остальных терпящих бедствия, и Рафтулах, опасаясь столкнуться с кем-нибудь, активировал автопилот. Тот немедленно вышел в эфир на аварийном канале, отыскал навигационный сигнал ближайшей дружественной Солнечной системы и уверенно повел машину в открытый космос. Минут 10 младший помощник моториста не сводил взгляда с изображения, транслируемого антенной заднего вида, каждую секунду ожидая увидеть догоняющие его истребители преследования. Но если уж удача улыбается, то до конца. Хватились его люди и выслали погоню, или охранников разнесло на атомы взрывом в ангаре, и о побеге до сих пор никто не знает, все это вскоре стало неважно. Гиперкапсула достигла области гиперпереходов, и автопилот благополучно совершил прыжок. Вот что значит высокие технологии. Изображение внешнего обзора погасло, сменяясь оповещением о начавшемся гиперпрыжке, и Рафтулах облегченно вздохнул. Как все-таки хорошо, что он столь умен. Мало кому удалось бы выбраться живым из такой передряги, а он не просто смог, но и захватил с собой ценный приз. Молодой гридринянец потер левой рукой вакуумный карман. Будем надеяться, что в этом чипе важной информации достаточно для того, чтобы сделать его знаменитым героем. В нескольких тысячах километров от точки, в которой аварийно-спасательная капсула Гридрини покинула реальное пространство, человеческий линкор отбивался от наседающих со всех сторон флотилий риулов. Посреди его командной рубки, содрогающейся от множественных ударов, у огромной карты идущего боя стояли две могучие фигуры. Перевитый мощными мышцами человек, облаченный в черный комбинезон, и двухметровый риул в жреческом скафандре, сжимающий в огромном трехпалом кулаке, сверкающий индикаторами посох. Красная отметка вражеского корабля, медленно двигающаяся прочь от кипящего боя, доползла до зоны гиперпереходов и исчезла. Спустя мгновение человек принял входящий вызов. 13-й, я импульс 18. Объект совершил прыжок. Следует курсом на систему Хаббоза. Время в пути 108 стандартных часов. Принял тебя, ответил командующий и переключился на другую частоту. Барабашка 1. Барабашка 1, я 13-й, прием. На связи. На экране возникло изображение офицера-разведчика. Доложите обстановку, потребовал Алекс. Есть изменения в поведении противника? «За боем наблюдают 8 разведкораблей Тхасмоа», – доложил капитан. 10 минут назад к ним присоединилась разведэскадрилья цивилизации Ваарси. Из гипера вышли грубо, засветились сразу, но быстро ушли под поля преломления и сменили позицию. В настоящее время нахожусь в непосредственной близости от их лидера, веду прослушивание». Тхасмоа уверены, что слушают наши переговоры, их эскадрилья осуществляет запись всех командных частот. Лидер Ваарси только что отправил в штаб своего флота координаты текущей точки пространства с предложением немедленно выслать сюда ближайшую патрульную эскадру. «Он получил ответ?» – поинтересовался командующий. «Как долго противник будет добираться до нас в случае принятия положительного решения?» В ответ ему напомнили, что в штабе есть кому вносить предложение относительно действий флотов. Иронично усмехнулся капитан. И порекомендовали не забывать свое место. Он на секунду замолчал, прислушиваясь к другой частоте, и уверенно добавил. Патрульный флот только что совершил прыжок. Движется сюда. Расчетное время выхода в реальный космос ориентировочно... Разведчик быстро коснулся пальцем нескольких сенсоров. Через 2.5 часа. Это тот самый флот, что мы и ожидали. Разведкорабли чужих получили приказ продолжать наблюдение и разделиться. Мы достались в Аарси, риулами должны заниматься Тхасмоа. Пока это все. Хорошо, конец связи. 13-й посмотрел на стоящего рядом хранителя. Продолжаем спектакль. Через 130 минут отводи корабли на фланги и бросай все беспилотники в лобовую атаку на линкор «Александер». Мы отработаем серебряными слезами и уйдем в гипер. Господин Харунжий, посыльный вытянулся перед Рафтулахом по струнке. Позвольте обратиться. Молодой матрос буравил восхищенным взглядом совершившего подвиг героя. Позволяю. Солидно ответил Рафтулах, стараясь придать голосу грозный тембр. «Обращайся, салага!» Он постарался не выдыхать полностью, чтобы выглядеть крупнее и взрослее. «Капитан вызывает вас на мостик!» – выпалил посыльный, судя по новенькому мундиру, прибывший на корабль из учебки не более месяца назад. В его глазах Рафтулах был настоящим ветераном, каких мало. Не каждому удается вырваться из вражеского плена с ценной информацией. «Выдвигаюсь немедленно!» – рявкнул на него настоящий ветеран. «Свободен, саллага!» Посыльный торопливо умчался прочь по корабельному коридору, и Рафтулах заспешил к скоростному подъемнику. На вызов капитана лучше не опаздывать. Хоть он стал теперь важной персоной, а до офицерских погон еще ой как далеко. Но ничего, все еще впереди. Если мы все-таки захватим человеческий линкор, Рафтулах точно получит серьезное повышение. Сам миноритарный акционер ВААУ прямо сказал ему об этом. Харунжий вбежал в кабину подъемника и ткнул пальцем в кнопку главной палубы. Дверные створы еще не успели полностью распахнуться на нужном этаже, а он уже мчался к капитанскому мостику. В десятки шагов от охраняющих входной люк десантников, замерших в боевых скафандрах с оружием наготове, Рафтулах перешел на шаг и придирчиво осмотрел свой мундир, оправляя едва заметные складки. Едва он вошел в двери, как натолкнулся на злой взгляд капитана корабля. «Где вас носит, Харунжий?» Полковник явно был чем-то очень сильно разозлен. «Какого Риула мне приходится вас так долго ждать? Почувствовали себя незаменимым?» «Виноват, господин полковник!» Рафтулах вытянулся так, что затрещали все три позвоночника. «Больше такого не повторится! Готов служить демократии!» «Чтобы через 5 минут я видел вас у стыковочного шаттла, Харунжий!» – зарычал капитан. «В боевом скафандре! Отправитесь со мной на флагманский корабль Объединенного флота Альянса! Вперед! Бегом! Марш!» «Но... а как же чип?» – начал был Рафтулах и тут же осекся под бешеным взглядом полковника. «Вы что, Харунжий, и впрямь считаете себя самым умным во всей демократии?» – взъярился он. «Чип уже там! Пшел вон!» «Я прекрасно вас понял, господин полковник!» – выпалил Рафтулах, срываясь с места. У стыковочного шаттла он был уже через 3 минуты. Здесь собралось несколько старших офицеров, занимающих посадочные ложементы. Каждую минуту подходил кто-то еще с серьезными погонами, все как один не скрывали раздражения. И Рафтулах предпочел влезть в самое дальнее место, чтобы не попасть под горячие руки какого-нибудь начальника. Шаттл заполнился быстро, но вылет откладывался. Ждали появления полковника. Тот явился лишь спустя полчаса и выглядел еще злее, чем до этого. «Неудивительно», – подумал новоиспеченный Харунжий. «Проводить серьезные боевые операции по редчайшим разведданным, полученным ценой немыслимого риска и беспримерного героизма, это тебе не на подчиненных орать. Провалил? Получи и распишись». Хе-хе-хе. Рафтулах бережно протер новенькую эмблему Харунжева на левой грани скафандра. За этот чип ему присвоили внеочередное воинское звание и наградили настоящей медалью. Такую дают только за сражение. Не какая-то там юбилейная висюлька вроде 10 лет служения демократии, которую имеет каждая тыловая крыса. Но самое интересное началось потом. Чип оказался очень высокотехнологичной примочкой. Если его поместить в соответствующее усиливающее оборудование, он показывал координаты, по которым в настоящий момент находится то ли хранитель Риулов, то ли его посох. Инс их поймешь. А может, даже он был настроен на саму скрижаль. А еще он вошел в контакт с ДНК Рафтулаха и отказывался функционировать, когда того не было рядом. Вот это уже, прямо скажем, явилось редчайшей удачей, сделавшей его, пусть и на время, значимой фигурой. Командующий флотом демократии Гридрини лично приказал капитану флагманского линкора зачислить Рафтулаха в экипаж флагмана и выделить офицерскую каюту и офицерский пищевой рацион. Это было круто. Правда, потом радостная эйфория поблекла под давлением обстоятельств. А если уже смотреть правде в глаза, то все эти проблемы начались из-за бестолковости полковника. Ему дали приказ возглавить мощную эскадру и, используя сигнал чипа, разыскать и захватить человеческий линкор. И ведь дело-то плевое. Когда корабль людей получил сильные повреждения в сражении с риулами, отстал от остальных и остался совершенно один. Там вообще целая история приключилась. Оказывается, диверсионная эскадра Содружества прошлась по нашим тылам, и их военачальник сделал правильные выводы. Хоть специальные бойцовые особи людей и смогли нанести обороне нескольких солнечных систем довольно серьезный урон, он понял, что в противостоянии с объединенным флотом Альянса ни у Содружества, ни у Дельфи, ни у обоих вместе нет никаких шансов. Наша мощь раздавит их, словно горный трактор личинку пищевой улитки. Зато риулы могут сидеть в туманности смерти хоть 1000 лет, пока сами не перемрут. Выковырить их оттуда настолько затратный и длительный процесс, что никто этим и заниматься не будет. И тогда человек решил, что их рогатые союзники должны поделиться безопасной территорией. А чтобы этот процесс пошел у них быстрее, он сообщил о своих выводах домой, и оттуда выслали 10-миллионный флот. Он уже движется в пространство риулов, где-то в Гипере, и должен стереть рогатых в порошок. А после уничтожения колонии Альянса в солнечных системах, прилегающих к туманности смерти, и навсегда отравить метановые планеты. Так люди заполучат себе пространство для выживания и организуют вокруг него буферную зону. Шпионские корабли карательного флота господина Ваау перехватили и расшифровали правительственную переписку, которую вел командир человеческой эскадры с лидерами Союза. Правда, там речь шла о том, что флот Союза должен якобы помочь риулам отбиваться от Альянса, но тут-то все и выяснилось. Как оказалось, шифровку перехватили не только мы. Кто-то из адмиралов риулов присутствовал в эскадре людей в тот момент и заподозрил неладное. Шпионы рогатых как-то исхитрились достать и прочесть не только эту запись, но и все последующие. Поговаривают, что это был результат тонко проведенной шпионской игры, блестяще реализованной нашей разведкой. Мы помогли риулам случайно получить доступ к этой самой переписке, подбросив им данные о секретных частотах связи людей и ключи к их шифру. В общем, риулы узнали, что Союз планирует заполучить туманность смерти. Между людьми и рогатыми вспыхнул жуткий скандал, мгновенно переросший в разрыв. Риулы бросили свой флот на выдворение человеческой эскадры из туманности смерти и перебили почти всех людей. Человеческая сила в скорости, маневренности и поразительной огневой мощи в ближнем бою. Но как раз-то внутри туманности смерти особо не полетаешь. Их загоняли в какие-то аномалии, расстреливали издали и уничтожили бы всех подчистую. Но люди исхитрились обманом захватить в плен того самого хранителя, который сидел в соседней камере с Рафтулахом. И у него была с собой скрижаль. Какой-то, ну, очень крутой артефакт местной религии, за который рогатые продадут душу без тени колебаний. Командир людей оказался хитер. Он стал торговаться, мол, хранителя и скрижаль в обмен на то ли 2, то ли 3 ущербные планетки из туманности смерти. А пока длятся переговоры, время-то идет. Флот в Гипере все ближе. 10 миллионов кораблей Союза спешат убить своих горе-союзничков. Рогатые, похоже, догадались, в чем подвох, и попытались силой оружия отбить у людей этого самого хранителя со скрижалью. Как раз в самый разгар того боя Рафтулах избежал. Эти болваны умудрились устроить побоище прямо на глазах у одной из эскадрилий кораблей-шпионов разведывательной формации Альянса, выполнявшей регулярный облет туманности смерти. Разведчики, разумеется, с удовольствием понаблюдали за ходом сражения, а заодно вызвали к месту событий патрульный флот. Он как раз находится неподалеку. Пока глупые чужаки рвали друг друга на мелкие куски, прилетели наши и задали им жару. Тут информация разнится. Кто-то говорит, что патрульный флот не успел к моменту окончания сражения, опоздав минут на 20. Кто-то утверждает, что чужие сами бросились в рассыпную, едва поняли, что пришла их смерть. Как бы то ни было, человеческий линкор получил повреждение гиперпривода и не смог следовать вместе с остальными. Это подтверждается и тем, что слышал Рафтулах, пока крался по задымленным коридорам линкора. Прыжок корабль с пленным хранителем совершил, но его быстро вышибло из гипера, где-то в мертвом космосе между ближайшими солнечными системами. В этот момент наш бравый полковник и получил полномочия и силы для поимки людей. И с блеском опозорился. Эскадра захвата вот уже неделю преследовала поврежденный линкор, но так и не преуспела. Полковник трижды был уверен, что человеческий корабль в его руках, но всякий раз людям удавалось ускользнуть. То успеет уйти в гипер фактически за минуту до захвата, и все из-за того, что кто-то неправильно оценил внутрисистемную скорость, на которую еще способна полураздолбанная человеческая посудина. То неожиданно ударят своим секретным оружием и пробьют в рядах атакующих широкую брешь, по которой опять-таки уйдут к прыжковой области, и все потому, что кто-то недостаточно тщательно продумал план окружения. А вчера и вовсе было шоу «Смех сквозь слезы». Людей упустили из-за того, что не сразу обнаружили их, укрывшихся полем преломления. Целая эскадра 2 часа ходила мимо их линкора вокруг да около, обшаривая всевозможными антеннами и сенсорами окружающее пространство, и никто не догадался посмотреть в собственных рядах хотя бы для проформы. На человеческий линкор наткнулся один из истребителей, внимание, эскорта флагманского корабля полковника. Причем наткнулся в буквальном смысле, он в него врезался. Людей, естественно, выбило из невидимости, они дали залп из всех орудий или что там у них такое и рванули прочь, запуская гиперпривод. По ним, разумеется, открыли огонь и даже серьезно повредили, но не уничтожать же такой приз. В общем, человеческий линкор ушел в гипер, и наш дорогой полковник прошляпил скрижаль и секретное оружие в 3-й раз. Поговаривают, что миноритарный акционер ВАУ был, мягко говоря, в гневе, и теперь он лично возглавил эскадру захвата. А раз так, в успехе сегодняшней атаки можно было не сомневаться. Господин ВАУ известен как выдающийся полководец. На его счету более 20 гениально разработанных планов сражений, неизменно заканчивающихся победой сил Альянса. Если он сам взялся за дело, то однозначно человеческий линкор у нас в руках. Исподволь, поглядывая на злобную мину полковника, Рафтулах довольно развалился в ложементе. Вскоре Харунжий займет место рядом с самим миноритарным акционером, и офицеры РЭБ подразделений запустят свой хитроумный усилитель, считывающий сигнал чипа. Координаты хранителя будут получены, и эскадра захвата устремится в погоню. Далеко линкор людей уйти не мог, его гиперпривод еле дышит. Мы настигнем подбитую посудину быстро, и уже через несколько часов Альянс получит и средства давления на рогатых религиозных фанатиков, и могущественную человеческую технологию. Как только господин Ваау получит доклад о захвате корабля людей, Харунжий Рафтулах отсалютует ему и торжественно произнесет: «Во славу Альянса! Чем еще я могу помочь нашему общему делу? Готов служить, невзирая на трудности». И миноритарный акционер, конечно же, наградит его как-нибудь серьезно. В конце концов, если бы не Рафтулах, никаких скрижалей и оружий Альянс не получил бы. Говорят, что господин Ваау даром, что в Аарсе, очень толерантен и душой болеет за любую расу Альянса, кроме, разумеется, Тхасмоа. Но эти вообще никому не нужны. Рафтулаха обязательно повысят. И если повезет, то еще что-нибудь перепадет. И это было бы очень даже неплохо, потому что тогда он точно сможет стать ученым. Быть военным – это, конечно, круто, но воевать с людьми, особенно с теми в черной узловатой коже, совсем не хотелось. Да и Дельфи ему особо ничего плохого не сделали, если по-честному. Так он их никогда и не видел, кроме как на изображениях. А Реулам он теперь вроде как и вовсе обязан карьерным взлетом. Лично он с удовольствием выучился бы изобретать всякие высокотехнологичные штуки. Это так клево! Давняя мечта детства, в которой он восседает перед огромным суперкомпьютером, окруженный массой разноцветных пробирок и голограммами чертежей хитроумных прототипов, вновь возникла у Рафтулаха перед глазами. А может рискнуть и набраться наглости, попросить господина Вау о переводе в какой-нибудь научный техникум? Должны же быть такие во флоте, наверное. Рафтулах очень умный и сообразительный, он бы там пригодился. Наконец полковник, являя собой воплощение недовольства, занял свой ложемент и стыковочный шаттл покинул борт линкора. Флагманский корабль миноритарного акционера ВАУ находился в самом центре ядра объединенного флота, и на дорогу к нему пришлось потратить не менее получаса. Харунжий пренебрежительно искривил носовые пазухи. А вот оно. Еще одно доказательство того, что в науке необходимы свежие умы. Война идет год. Захвачены миллионы всевозможных человеческих судов, а никто так и не смог скопировать их технологию внутрисистемного сверхсветового ускорения. Она оказалась слишком сложна для ученых Альянса. Ну ладно, технологии Дельфи, там все живое, биологическое или как это. Ну, в общем, в этих генетических дебрях сам Инс лапки сломит. Но люди-то вполне технократичны. Чего в их устройствах может быть непонятного для настоящего ученого? Вот если бы он, Рафтулах, стал научным работником, то точно бы разобрался в человеческих хитростях. А то и вовсе и самостоятельно изобрел бы технологии не хуже. Вообще, в идеале, было бы круто попасть в пространство людей и выучиться у них в научном техникуме. Вот это были бы перспективы. Громаднейшие. К сожалению, подобное чудесное образование из области фантастики. Людей скоро истребят, и столько высокотехнологичных штук навсегда останется загадками. Эх, жаль, если честно. Неужели настолько необходимо уничтожать такую умную расу? Может, лучше перебить Тхасмоа? Все равно они всех бесят. Но тут приходится признать, что наука ползунов хоть и не достигла человеческих высот, но все же наиболее передовая в Альянсе. Рафтулах опешил от внезапно пришедшей в голову мысли. Это что же получается? Альянс. Ради развития процветания Альянса же вскоре истребит все расы, имеющие передовую науку? Бред какой-то. Быть такого не может, наверное, Рафтулах просто плохо разбирается в политике, плюс не в курсе наших секретных научных разработок и все такое. Должны же быть у президента козыри в рукаве. Стать бы ученым, тогда все сразу будет ясно. Ученые они такие, они все знают. После того, как шаттл добрался до флагмана объединенного флота, их группу сопроводили в конференц-зал и держали там еще полчаса. Рассчитанное на низкорослых ваарси помещение выглядело игрушечным, хотя по меркам хозяев корабля, наверное, являлось немаленьким. Особенно ярко эта маломерность ощущалась на контрасте с посадочными местами, установленными для приема инопланетных союзников. Гридринианские кресла, паучьи насесты и пьедесталы Тхасмоа, рядом с ними сиденья ваарси казались детскими стульчиками. Кресел хватило не всем, и Рафтулаху, как наиболее младшему по званию, пришлось остаться ни с чем. Немного подумав, он умостился на пьедестале для Тхасмоа. Сидеть на месте ползунов было неудобно, да еще в громоздком боевом скафандре, и Харунжий часто ерзал, поочередно убирая из-под себя затекающие ноги. Вот если бы улечься, тогда другое дело. На этой штуке поваляться будет очень даже удобно. Но за такое эпическое нарушение дисциплины можно и в открытый космос вылететь пинком под спину, причем уже без всякого скафандра. Двери в конференц-зал распахнулись, и в помещение вошел Ваарси в комбинезоне топ-менеджмента концерна боевого космофлота. Он коротко окинул взглядом присутствующих и без каких-либо приветствий заявил: «Харун Жирафтулах, встать!» Синекожий коротышка надменно обвел глазами зал. Рафтулах соскочил с пьедестала и вытянулся по стойке смирно, соображая, хорошо это или плохо, что все началось именно с него. Тут целая толпа старших офицеров, вдруг они затаят на него обиду. Такое может быть запросто, но разве он виноват? «Следуйте за мной», — приказал Ваарси. «Вас вызывает миноритарный акционер ТВАУ». Топ-менеджер развернулся спиной к залу, не удостоив внимания присутствующих, и направился прочь. Рафтулах растерянно посмотрел на капитана своего корабля. Неужели никого из офицеров Гридрини даже не пригласят на сеанс пеленгования? Это же оскорбительно! «Чего вы уставились на меня, Харунжий?» – тихо забурчал полковник с нескрываемой злобой в голосе. «Шевелитесь! Не нагнетайте атмосферу, она и без вашего тупоумия отвратительна. Или вы ждете личного приказа президента? Вперед, бегом, марш!» Рафтулах сорвался с места и выскочил из помещения. Он в три шага догнал Ваарси и пристроился позади него, приноравливаясь к низкой скорости коротышки. «Одному так одному, как скажете, господа начальство. Не хватало еще оказаться между молотом и наковальней». Они вошли в кабину скоростного подъемника и через 5 секунд оказались на главной палубе, где их встретил эскорт из вооруженных десантников Ваарси. У Рафтулаха изъяли искроимпульсный пистолет и вибронож, после тщательно водили по скафандру детектором оружия, выискивая возможные подвохи. К коридору, ведущему в командный отсек, его пропустили только через 6 минут, и топ-менеджер смерил его презрительным взглядом. «А что я?» – Рафтулаху стало обидно. «Я что ли сам себя обыскивал так долго? Можно подумать, что он какой-нибудь враг. Мы же все тут союзники». Гиперпеленгатор, сопряженный с мегаусилителем сигнала, в Ваарси установили прямо на капитанском мостике. Господина Вао еще не было, синекожие коротышки подвели Рафтулаха к устройству и велели стоять рядом и ничего не трогать. Харунджи с превеликим любопытством уставился на сложный прибор, мгновенно позабыв обиды. «Вот это оборудование! Настоящее высокотехнологичное устройство! Одно название чего стоит – гиперпеленгатор, сопряженный с мегаусилителем наносигнала. Круто!» За 3 проведенных ранее пелинга Рафтулах успел влюбиться в эту сложнейшую аппаратуру. Те, кто ее сконструировал, да еще в такой кратчайший срок, имели мощнейшие мозги. А вот бы к ним в научную команду, или как она там правильно называется. Вскоре к пеленгатору доставили тот самый чип. Пара коротышек в комбинезонах с эмблемами в виде атома осторожно вскрыли вакуумный контейнер с силовой защитой, извлекли из него маленькую пластинку чипа и установили ее в приемное гнездо мегаусилителя. Рафтулах уже заучил всю эту процедуру наизусть и запросто мог произвести ее сам. Это лишний раз доказывало, что его место в рядах научных работников. Засмотревшись на шедевр высоких технологий, Харунжи не заметил появления на капитанском мостике господина Ваау. «Харунжи Рафтулах, как я понимаю?» Миноритарный акционер энергичными шагами подошел к устройству. «Рад видеть перед собой доблестного героя». Он перевел взгляд на топ-менеджера. «У вас все готово? Только что закончили последнюю проверку систем», — отрапортовал тот. «Все узлы и элементы стабильны. Можем начинать пелинг в любую секунду. Ждем ваших распоряжений». «Превосходно», — господин Вао улыбнулся. «Тогда приступим. Начинайте». Знаменитый на весь альянс Ваарси бросил на Рафтулаха теплый взгляд. «Что скажете, Харунджи, не пора ли нам навестить врагов, что удерживали вас в жестоком плену?» «Вы абсолютно правы, господин миноритарный акционер», — гаркнул Рафтулах. Уточнять, что человеческий плен совсем не был жестоким, сейчас явно не стоило, иначе плакала его перспектива научной карьеры. «Теперь под вашим руководством мы их точно изловим. В этом не сомневается никто во флоте». Похвально, похвально, улыбнулся господин Вау. Такие целеустремленные и непоколебимые военнослужащие нужны Альянсу. Полагаю, вы достойны большего, нежели простое повышение до Харунжева. После успешного завершения нашей миссии я найду вам более рациональное применение. Пока же прошу меня извинить». Миноритарный акционер отвернулся от Рафтулаха к ученым и тотчас потерял к нему интерес. Пока в Аарсе возились с запуском пеленгатора, Харунджи молча стоял рядом, вытянувшись во фрунт, и тщательно скрывал раздирающие его изнутри ликование. Вот это да! Господин Ваау оценил его потенциал с первого взгляда, не то что вечно недовольный полковник. Тот не видит ничего, что находится дальше пары сантиметров от его носовых пазух. Теперь точно дело пойдет. Как только человеческий линкор захватят, Рафтулах скромно откажется от наград и регалий и попросит направления стать ученым. Вряд ли миноритарный акционер откажет ему в такой мелочи, ведь для могущественной фигуры Альянса это лишь легкое мановение руки. «Фиксирую сигнал», — сообщил один из ученых в Аарсе, и Харунджи, стараясь не шевелиться, скосил глаза в его сторону. Высокотехнологичное устройство в действии. «Амплитуда слабая, но устойчивая. Усиливаю, 50%. Рафтулах с восторгом следил, как ловко ученый манипулирует доброй сотней всевозможных кнопок, тумблеров и переключателей. 70%, 90%. Помедленнее, потребовал второй в Аарсе. Слишком быстрый набор мощности. Дешифраторы не справляются с массивом данных. Подключаю резервные вычислители. Он несколько секунд возился над панелью управления. Стабильность достигнута. Повышайте амплитуду. 93%. Тут же откликнулся первый. 96%. 100%. Сигнал захвачен. Довольно воскликнул второй. Дешифровка завершена. Рассчитываю координаты искомого объекта. Секунд 30 на капитанском мостике стояла тишина, и все не сводили глаз с главного монитора пеленгатора. Наконец, по его поверхности побежали столбики цифробуквенных обозначений. «Координаты получены. Отправляю на главную карту». Миноритарный акционер ВАО подошел к огромному мультихроматрону с картой и с интересом посмотрел на вспыхнувшую отметку. «Хорошая работа, господа», — оценил он. «А ведь это совсем недалеко от нас. Время в пути 43 минуты гиперперехода», — немедленно доложил один из ученых. «При движении на максимальной скорости». «Зачем же так грубо?» — улыбнулся господин Вау. «Мы никуда не торопимся. Хай-топ-менеджер. Слушаю вас, господин миноритарный акционер». Откуда ни возьмись, возник перед большим начальством еще один в Аарсе. «Приступаем к операции по захвату врагов», — объявил Вау. «Флоту разбиться на 8 формаций, высаживаться в следующих местах». В руке у миноритарного акционера возникла лазерная указка, и он принялся водить ею по мультихроматрону, отмечая точки высадки. 6 загоревшихся отметок взяли человеческий корабль в окружение. «Сразу после выхода в реальный космос начать полный обстрел корабля людей. Разрешаю любую степень разрушения, но запрещаю наносить удар в район нижнего полюса. Его можно отличить по хрустальному отблеску, если заходить со стороны звезды. Там находится их секретное оружие, оно нам пригодится. РБ-формации выйти вот здесь». На карте вспыхнула еще одна точка. «Подавить людям связь, перегрузить двигатели, поставить пакет стандартных помех. Энергии не жалеть. Работать на максимальной мощности. Абордажная формация должна появиться тут». Мультихроматрон высветил 8-ю точку. «И немедленно пойти на сближение. Пленных не брать, нам нужен только хранитель и база данных людей. Сами люди нам не интересны. Флоту стартовать в гиперпространство через 15 минут. Двигаться на малом ходу. Нас не должны заметить». «Но господин миноритарный акционер», — неуверенно возразил хай-топ-менеджер. «Это же более 4 часов в пути. Враги могут покинуть место пребывания за это время». «Покинут, догоним в следующий раз». Господин Вау являлся воплощением уверенности. Но элемент внезапности будет на нашей стороне, иначе у людей есть все шансы засечь нас еще в гиперпространстве и скрыться до нашего появления. Выполнять. На капитанском мостике мгновенно вспыхнула суета. Десятки сидевших неподвижно операторов постов связи и управления развили активность, связываясь с кораблями флота, рассчитывая подробности диспозиции и уточняя всевозможные детали. Гиперпеленгатор работал вплоть до совершения флотом прыжка, и все это время Рафтулах неподвижно простоял рядом с ним, возвышаясь над суетой низкорослых ваарси, словно треугольная башня посреди сине-зеленого муравейника. Только потом ему разрешили оставить пост и отвели в конференц-зал. Там он и остался дожидаться окончания перехода в полном одиночестве. Гридринианских офицеров уже не было, как сказал ему один из десантников Ваарси, стоявших на часах у входа. Они вернулись на вверенные им корабли еще 10 минут назад. 4 с лишним часа тянулись до обидного долга. Рафтулах сидел в кресле, расхаживал по конференц-залу, лежал на пьедестале ползунов, снова сидел в кресле. Переход все не заканчивался, словно специально оттягивая самый главный момент во всей его жизни. Тот самый, когда господин Ваау своим приказом направит его в ученые. Когда, наконец, за ним пришли, Харунжи уже весь извелся от бесконечного томительного ожидания. Оказавшись на капитанском мостике, он, торжественно отсалютовав, промаршировал мимо миноритарного акционера к гиперпеленгатору и вытянулся по струнке. 30 секунд до завершения гиперпрыжка раздался доклад капитана корабля. Рафтулах вперил взгляд в рябящий помехами мультихроматрон, отчитывая про себя секунды. «Выход!» – выстрелил словом капитан, инициируя мгновенный всплеск всеобщей активности. Зазвучали команды и доклады, зазвенели сигналы, пошел обмен сообщениями. Центральный мультихроматрон вспыхнул, и операторы немедленно настроили его на изображение линкора людей. Он все еще находился здесь и никуда не делся. И не мудрено. Судя по картинке, на нем живого места не осталось. Огромный серый шар был весь испещрен пробоинами, рваными ранами. Возле некоторых из них вяло суетились ремонтные аппараты, но такими темпами залатать все дыры получится не раньше, чем через месяц. Судя по сильному наклону оси линкора, он значительно пострадал не только снаружи. Скорее всего, оборудование корабля повреждено настолько, что люди просто не имели возможности куда-либо лететь. Вот почему они до сих пор не соединились с остатками всей эскадры. И вызывать ее к себе тоже побоялись. Наша разведка не дремлет. Переговоры обязательно перехватили бы и нашли полумертвый линкор еще раньше. Даже появившиеся вокруг штурмовые формации Альянса люди заметили не сразу. Абордажные корветы уже развили максимальную скорость, пойдя на сближение, когда человеческий линкор запоздало попытался скрыться, бросив в космосе ремонтное оборудование. Но куда тут скроешься, когда тебя заранее окружили со всех 6 сторон? Уйти в гипер люди не смогли. Видимо, их давно поврежденный привод уже потерял последние остатки работоспособности. Набрать свое фирменное внутрисистемное ускорение тоже не вышло. То ли линкор совсем развалился на части, то ли наша РБ-формация вовремя перегрузила ему контуры силовой установки или ввела в диссонанс двигатели. Кстати, а где у людей двигатели? Надо будет обязательно выяснить, как только он станет ученым. Это произойдет уже совсем скоро, так что можно и потерпеть. Рафтулах смотрел, как полыхает под множественными ударами энергетическая защита человеческого линкора. Она не продержалась и 10 минут. Вот уже взрывы раздирают дырявую броню людей, расшвыривая в космосе фонтаны обломков. Скорость линкора быстро падает, фактически он уже дрейфует, неотвратимо настигаемый абордажной формацией. Еще через 10 минут, когда абордажники приблизились к человеческому линкору, тот открыл огонь. Несколько корветов мгновенно исчезли в клубах черно-оранжевого огня, остальные перешли на движение уклоняющимся зигзагом и стремительно обрушились на внешнюю обшивку издырявленного серого шара. «Абордажные команды начали высадку на вражеский корабль», — доложил хайтоп-менеджер, и Рафтулах представил, как сейчас бесится полковник. То, что он был не в состоянии сделать больше недели, миноритарный акционер ВАО воплотил в жизнь за полчаса. «Абордажные корветы перевели двигатели в положение реверс», — прозвучал следующий доклад. «До полной остановки человеческого линкора 1 минута. Приступаем к...» Внезапно вырубился свет, мультихроматроны погасли, приборные панели плавно потемнели, и капитанский мостик погрузился в кромешную тьму. Рафтулах обалдело повертел головой. Не видно даже передней руки, которой он только что коснулся лба. «Хайтоп-менеджер!» — раздался голос господина Вау. «Это еще что за представление? Замыкание в цепи питания!» — нервно доложил кто-то из темноты. «Сейчас включится аварийное освещение!» И действительно, через секунду под потолком тускло вспыхнули панели автономного света. «Исправить немедленно!» Капитан флагмана набросился на своего старпома. «Наказать виновных! Связь мне с ремонтным отделом! Быстро!» Старпом метнулся к оператору связи, но тот, бледный от страха перед разгневанным начальством, инстинктивно втянул голову в плечи. «Система внутренней связи не функционирует», – испуганно сообщил он. «Аварийная частота не запускается. Сильные помехи в эфире. Замыкание вызвало ионизацию и навело диссонансные поля. Наверное, нужны ремонтники. Так отправьте посыльных, капитан». В голосе миноритарного акционера явственно звенели нотки раздражения. «А еще лучше отправляйтесь лично. Так, по крайней мере, от вас будет хоть какой-то толк». «Слушаюсь», – выпалил капитан флагмана и кивнул старпому. «Я к ремонтникам. Вы в отсек силовой установки». Оба офицера бросились к выходу, но дверные створы оказались заперты, и им пришлось провозиться несколько минут с системой ручного открытия. Едва толстостенные двери разошлись в стороны, из глубины корабля донесся громовой звук взрыва. Ваарси застыли на пороге, но грохот взрывов немедленно продолжился, и они опрометью метнулись дальше. Рафтулах, ничего не понимая, смотрел им вслед, пытаясь в полумраке аварийного освещения разобрать, что же происходит. Неожиданно из коридора навстречу капитану выскочило трое десантников с оружием в руках. «Люди! Люди на корабле!» – заорал один из них. «Они идут сюда, всем в ружье! Командный отсек!» Пламенный заряд разорвал кричащего на две части, и ваарси бросились в расцепную, пытаясь укрыться по углам, и открыли огонь куда-то вглубь помещения, ведя перестрелку с кем-то невидимым отсюда. Ответные выстрелы быстро отшвыривали на палубу их мертвые изуродованные тела, дымящиеся прожженным снаряжением. Острый приступ кипящего ужаса ошпарил Рафтулаха, и он беспомощно заметался вокруг гиперпеленгатора. Что делать? Спасать чип? Спасать себя? Ведь у него даже оружия нет. Харунжи судорожными движениями вскрыл мегаусилитель, вырвал из приемного гнезда чип и завертелся по сторонам, озираясь в поисках господина Вау. Он едва заметил того в толпе офицеров ваарси. Миноритарного акционера облепили несколько топ-менеджеров, требуя от него немедленно скрыться, и увлекли за собой. Харунжи бросился было следом, как вдруг в дверном проеме стремительно мелькнуло нечто, взвиваясь под самый потолок. Что-то похожее на серую пластину сплюнуло вниз небольшой предмет и также стремительно умчалось обратно. Рафтулах вздохнул, собираясь проорать «бомба, ложись», но не успел. Яркая вспышка, сопровождающаяся оглушительным взрывом, обожгла заполненное страхом сознание, и Харунжи почувствовал, как палуба уходит из-под ног. Его отбросило назад, упирая в переборку, и несколько секунд Харунжи беспомощно лежал на палубе, не в силах подняться. Боевой скафандр выдержал удар и не допустил переломов или ушибов, но мозг внутри черепной коробки встряхнуло так, что перед глазами все плясало и ноги не слушались, расползаясь в разные стороны. Внезапно что-то схватило его за кожух главного воздуховода и резким рывком подняло над землей. Рафтулах вяло задергался в воздухе, пытаясь одновременно унять головокружение и сфокусировать зрение. Едва ему это удалось, первое, что он увидел, был холодный блеск плазменного клинка перед глазами. «Не дергайся, недоразумение». Лингвотранслятор еще не успел перевести адресованную ему фразу, но уже пульсировал красным сигналом, распознав речь представителя враждебной цивилизации. «Поранишься еще». Жуткий человеческий монстр с черной узловатой кожей одной рукой держал Рафтулаха на весу, в его другой руке зловеще сиял боевой нож. Глаза Харунжева расширились от страха. Капитанский мостик был заполнен бойцовыми особями людей, неизвестно откуда взявшимися в самом центре флагмана Объединенного флота Альянса. Все ваарси были перебиты, и несколько ужасающих человеческих фигур возились с телом миноритарного акционера. В первую секунду Рафтулах подумал, что люди сожрут господина Ваао прямо здесь и сейчас, а после настанет его очередь, и едва не потерял сознание от ужаса. Но тельце миноритарного акционера, выглядящее до нельзя тщедушным, в перевитых мощными, зловеще уродливыми мускулами руках человеческих воинов, аккуратно положили на портативную гравитационную платформу, и Харунжи заметил сидящее на груди Вау странное серое существо. Маленькое, полностью круглое, с большими черными глазами и совершенно огромными ушами. Гравиплатформа в сопровождении двух людей быстро покинула капитанский мостик, остальные ловко рассредоточились по помещению, занимая оборону и совершенно неожиданно слились переборками, исчезая из виду. Лишь около гиперпеленгатора осталось два чужих человека. Один из них поводил над устройством каким-то миниатюрным прибором и отрицательно покачал головой. Тот приблизился к держащему Рафтулаха воину, и его вызывающая, леденящую душу ужас морда взглянула прямо в глаза насмерть перепуганному Харунжему. «Харунжий Рафтулах?» – осведомился монстр тоном, не предвещающим ничего хорошего. «Ты...» – слова застряли у Рафтулаха в горле. «Ты... так точно!» – промямлил он. «Я не виноват! Я никого не убивал! Не ешьте меня, пожалуйста!» «Чего-чего?» — грозно навис над ним монстр. «Не виноват, говоришь? А кто заключил с хранителем договор, а после обманул его и скрылся с чипом? Или я что-то путаю?» «Нет!» Все три сердца Харунжева ушли в пятки. «Так получилось! Я не виноват! Там была охрана. Я не смог подойти к яхте чужого хранителя Риула». «Ого!» – с готовностью кивнул жуткой мордой человеческий монстр. «И поэтому ты решил отвести чип своим? Ай-яй-яй-яй-яй, как непорядочно! Ты же дал слово, причем не бескорыстно!» «Что, полковник?» – чудовище выделило сарказмом звание. «Захотелось стать генералом? Ну и как? Стал?» «Наверняка до тебя у гридринианцев еще не было ни одного 7-летнего генерала, как и полковника. Ты первый, так сказать, местный эксклюзив». «Я хотел стать ученым!» Рафтулах завибрировал от страха и горя. «Я думал, что за чип мне разрешат выучиться в научном техникуме!» Продолжал рыдать Харунжий. «Ариулы все равно бы мне ничего не дали! Зачем им отдавать такие сокровища какому-то мелкому инопланетянину?» От отчаяния его нервы не выдержали, и он, обливаясь слезами, жаловался жуткому чудовищу на приключившуюся с ним несправедливость. «А если бы и дали, что бы я с ним сделал? Как я объясню начальству, откуда я взял столько гифтония? Меня раскормили инцем, а гифтония отобрали!» «Ну надо же, жуть-то какая!» – посочувствовал ему человек. «А ты не такой идиот, каким выглядишь. Ладно, у тебя есть выбор. Ты говоришь нам, где чип, и остаешься живой. Или не говоришь, и остаешься не совсем живой. Я бы даже сказал, совсем не живой. Выбирай. И хватит ныть. Лингвотранслятор переводит твое дрожание, как плач великовозрастного ребенка. Отдает дебилизмом. Это раздражает. Чип у меня. Рафтулах, стараясь заглушить дрожь, полез в гермокарман и достал оттуда тонкую пластинку устройства. Я боялся, что его повредят в ходе перестрелки. Вот. Он протянул его человеку. Вы меня съедите, да? Обязательно, заверил его монстр, забирая чип. Но сейчас обеденное время у нас уже прошло, так что мы вернемся за тобой в другой раз. Человек посмотрел на своего соплеменника, удерживающего Рафтулаха, и тот разжал руку. Харунжий шлепнулся на палубу, гремя скафандром. Люди, занимавшие оборону на капитанском мостике, появлялись у стен и проворно выскакивали из помещения. Поняв, что человеческие монстры уходят, Рафтулах бросился за их командиром. «Господин, можно мне с вами?» – взмолился он. «Меня все равно убьют. Никто не поверит, что я не совершал предательство. Умоляю вас, позвольте мне уйти с вами. Я умею пользоваться гиперпеленгатором, сопряженным с мегаусилителем наносигнала. Я могу чистить его и задержать в порядке. Я могу проверять аварийные спасательные капсулы, давно не проходившие технического обслуживания. Я умею превосходно драить палубу». «Клинок-8!» – командир людей обернулся к воину, что держал Рафтулаха. «Похоже, ты уронил его со слишком большой высоты, и он ударился головой. Это очень негуманно с твоей стороны. Теперь у него разразился синдром гастарбайтера». «Виноват!» – бодро откликнулся тот. «Разрешите вопрос, командующий, что такое гастарбайтер?» «Это такое черноватое, плохо соображающее и вечно грязное средство, использовавшееся в древние времена правительствами для борьбы с благосостоянием собственных народов», — ответил командир монстров. «Забудь. Оно кануло в лету 3 с лишним тысячи лет назад, и за его возрождение положена немедленная смертная казнь. Харунжий», — он обернулся к Рафтулаху, — «потеряйся, не то съедим». «Мне никто не поверит». Тоскливо выдохнул гридринианец и обреченно уселся на палубу. «Меня обвинят в предательстве и скормят инсом. Это нечестно. Я никого не предавал. Я хотел как лучше». Он уставился в пол и тихо добавил. «Я хотел стать ученым». Воин, что водил каким-то устройством над гиперусилителем, быстро подошел к Рафтулаху и повторил над ним ту же манипуляцию. Он посмотрел вслед командиру, и тот оглянулся. Пару секунд они смотрели друг на друга, и Харунжий понял, что между ними идет радиообмен по какой-нибудь хитроумной закрытой линии. Люди большие мастера на всякие высокотехнологичные штуки. «Пойдешь с нами, Харунжий», – неожиданно произнес командир чудовищ. «Ты все еще излучаешь. Так тебя и действительно шлепнут. Держись возле меня. Если выживешь, там разберемся, что с тобой делать. Бегом, марш!» «Я прекрасно вас понял, господин командующий!» Заорал, вскакивая Рафтулах, и со всех трех ног помчался догонять жутких человеческих монстров.